Раз за скорость дает разное настроение. Ну, знаете, смотря что нюхать. Он про музыку.

I could fly to a secret planet, a spot. plugging back, cause he's a manga, manga maniac. He's a manga maniac. He's such a maniac. Oh, manga, manga. Sexy the thrill with a pill. Beyond the water, beyond the water, beyond the water, beyond the water.